Тогда. Внутри бурлила такая злость, такая досада, что хотелось разнести все вокруг. Долбаная жизнь. Сегодня ты счастлив и летаешь от восторга, а завтра спотыкаешься и подворачиваешь ногу. И это накануне важнейших соревнований. Артем никогда не считал себя особо везучим парнем, но и в неудачники тоже не записывался. И надо же было произойти такой подлости. Связки он не порвал и даже не сильно растянул. Лодыжка не опухла и при ходьбе не болела. Но при резких движениях в ноге простреливала острая вспышка боли, и Артем опасался, что дополнительная нагрузка лишь ухудшит состояние. Последние два дня он и не тренировался толком, сосредоточился на общей физической подготовке. Подтягивался, отжимался, качал пресс, даже малость успокоился. В конце концов, на финале забинтует ногу, сделает укол обезболивающего и выступит в любом случае. Нужно будет продержаться всего ничего. И вот сегодня, когда настало время ехать к месту сбора, снова распсиховался. Выступить-то он, конечно, выступит, но как? Сможет ли достойно исполнить сложнейшие трюки, которыми напичкал свою программу? И как быть заключительной связкой? Если нога подведет, то Артем может здорово пострадать. Со столь лихо закрученного элемента нужно приземляться или правильно, или на толстенные маты, иначе покалечишься. «Буду рисковать», — сам себе приказал Артем и начал собирать спортивную сумку. От этих соревнований зависит его будущее. Он не имел права спасовать. Через 15 минут позвонил Никита, сказал, что ждет внизу. Свет двинулся, как обычно, к балкону, но вовремя остановился. Вышел на улицу через дверь. На переднем пассажирском кресле сидела Полина. Артем забросил сумку на заднее сиденье и нырнул следом. Но как боевой дух... Извернувшись между кресел, подруга чмокнула его в щеку. «Как нога? Не спрашивай. Я стащил у отца ампулу с каким-то убойным обезболивающим. Ему кололи, когда он спину надорвал. Сделаю тебе укол перед выходом», — деловито сообщила Полина. «Спасибо». Артем поймал встревоженный взгляд Никиты в зеркале заднего вида и натянуто улыбнулся. «Ты чего такой озабоченный? Все нормально. Давай трогай, а то опоздаем». На несколько мгновений Никита завис, будто не решаясь в чем-то признаться, но затем завел двигатель и резво вырулил на дорогу. До начала соревнования оставалось не менее часа, а народ уже толпился возле огороженной территории. Рядом со сценой для участников отвели отдельное место, где можно было переодеться, размяться или отдохнуть. Первым, кого увидел Артем, подойдя ближе, был Дэнни. Как всегда, стоял в окружении приятелей и о чем-то увлеченно рассказывал. Заметив Артема, он замолчал и несколько долгих секунд сверлил его тяжелым изучающим взглядом. Свету стало не по себе, и он еле сдержался, чтобы не отвести глаз. То ли удовлетворившись произведенным эффектом, то ли выяснив все, что ему нужно, Дэнни отвернулся, переключив внимание на сгрудившихся вокруг него слушателей. «Эй, ты в порядке?» — Никита толкнул приятеля в бок. «Чего застыл?» Свет прошел вперед к свободной скамье и уселся, поставив рядом сумку. Еще пару часов назад его переполняли негодование, обида, но волнения не было. А сейчас, оказавшись в эпицентре предстоящего события, среди толпившихся в предвкушении зрелища людей, лицом к лицу со своим главным соперником, Артем внезапно занервничал. Он делал слишком большую ставку на соревнования и непременно должен выиграть. От осознания этой ответственности кружилась голова и потели ладони. Как ему вообще пришло в голову втянуть себя в подобное мероприятие? Никита, когда надо, может быть крайне убедительным, и ведь не поспоришь с ним. «Все верно», — говорит. Свет огляделся по сторонам. В финале было заявлено 15 участников со всех уголков страны, победителей отборочных туров. Артем узнал нескольких парней, чье видео часто мелькали на сайтах о паркуре. Вон тот темноволосый, с круглым, как блин, лицом, трейсер-демон из Краснодара. Хороший, стабильный атлет. Ничего заоблачного не выдает, но выступает всегда ровно, красиво. Чуть поодаль от него невысокий, субтильного вида парнишка, лет 15 на вид. Зовут его Лютик, и ему на самом деле 21 год. Прозвище его пошло совсем не от цветочка, а от слова «лютый». В трейсерской среде отношение к парню двойственное. Не все одобряют его безбашенные прыжки на крышах. Ради впечатляющих трюков Лютик постоянно рискует жизнью. Залазит на вышки, балансирует на грани. Его видео захватывает дух, но не несет ничего позитивного. Адекватный трейсер не заигрывает со смертью и не кичится своим безрассудством. На обычной площадке он вряд ли покажет что-то грандиозное. Вот кого действительно стоит опасаться, так это Пуму. Этот скромный фрилайнер из Питера почти не выкладывал в интернет свои ролики. Артему доводилось воочию видеть его мастер-классы. Он не злоупотреблял акробатикой, но скучным его стиль от этого не становился. Движения отточенные, плавные, никаких вынужденных роллов, только когда он сам их задумал. Аккуратность и точность во всем. Но главным достоинством Пумы была его скорость. Он брал высочайший темп с первой же секунды и держал его до последнего прыжка. Завершив пробежку, он не выглядел запыхавшимся и уставшим, словно не он только что выкладывался на всю катушку. Подготовка у Пумы была на уровне, и он мог составить достойную конкуренцию. Вопреки здравому смыслу, Свет упрямо продолжал считать своим противником исключительно Дэнни. Как бывший товарищ отреагирует на реанимированный трюк? Да, они вместе над ним работали. И Артем в конечном итоге довел элемент до ума. Но ведь основу придумал Данила. Некрасиво получалось. Поделиться переживаниями с друзьями Артем не решался. Ему перед собой было как-то неловко, а уж перед Ником и Полом и подавно. И ведь знал же, что они бы не осудили, наоборот, убедили бы, что все его сомнения вздора бессмыслятся, а все равно не решался. Вроде и понимал, что имеет полное право использовать совместно произведенную идею, а на душе кошки скреблись. Перед носом щелкнул затвор фотокамеры. Артем вздрогнул от неожиданности, а Полина довольно хихикнула. «Видел бы себя со стороны». Унылый, как раненый лебедь, того и гляди, засеменишь к воде, приволакивая крыло по земельке. Очень поэтично, — фыркнул Свет, доставая сумки кроссовки. Время близилось к полудню, начинало припекать. Он снял мастерку, оставшись в белой хлопковой майке. Послышался громкий смех. Дэнни отпустил очередную шуточку, развеселив компанию. Он все так же стоял, сунув руки в широкие карманы просторного джемпера и лениво перекатывая с пятки на носок. Полина нагло осмотрела его с ног до головы и повернулась к Артему. «Ты уделаешь его». Будто почувствовав, что говорят о нем, Дэнни помахал и крикнул, обращаясь к Полине. «Прекрасная? Где обещанные фотографии?» «О, на них ты плохо вышел», — соврала Полина. Дэнни принадлежал к тому счастливому типу людей, которые на любой фотографии получаются хорошо. А уж если камеру держат умелые руки... Красивый парень, ничего не скажешь. К своему стыду, именно его фотографии Полина обработала первыми, вернувшись домой после отборочного тура. Жаль, что результатом было не перед кем похвастаться. Никите с Артемом не покажешь, а самому Дэнни много чести». Еще подумает, что она на него запала. Вовсе не запала, просто умеет ценить красивую внешность. Как фотограф, разумеется. Плохо вышел, потому что ракурс был неудачный, не растерялся Данила. Кроме того, меня нужно снимать вблизи. Приходи вечером на сеновал, я тебе все покажу. Полина кокетливо завела за ухо выбившуюся прядь, сверкнув разноцветным маникюром. А я слышала, ты показываешь только... девам модельной внешности. А я девушка простая. «В темноте любая женщина-модель». Эта фраза вызвала взрыв хохота. Полина подождала, пока парни отсмеются, и мягко улыбнулась. «Юмора у тебя не отнимешь. Чего нет, того нет». Компания снова загоготала. Дэнни жестом попросил их умолкнуть. Похоже, ему нравилось пререкаться с нахальной девчонкой. Он изобразил смирение. «Научишь меня шутить?» «Даже не знаю», — растерянно протянула Полина. «А ты давно свою шутку в вендиспансере проверял?» «Какие ты страшные вещи, — говоришь, сладкая. Не пугай меня». «Зачем мне тебя пугать? Я же не зеркало». Дэнни широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. А Полине померещилось, что в его глазах застыла какая-то странная сосредоточенная тоска. Или это июльское солнце бликует на радужке? Из динамиков грянула громкая музыка. На сцене отплясывают танцоры брейк-данса, разогревая публику перед началом соревнований. «Пол, ты сегодня прямо как с цепи сорвалась», — похвалил подругу Никита. «Морально подавляешь противника?» «Даже не думала». Девушка достала из кармана джинсового комбинезона кубик жвачки, развернула и отправила в рот. «Тёмыч, а ты чего притих?» Никита отодвинул ногой сумку и уселся рядом. В горле пересохло. Полина молча вытащила из рюкзачка бутылку минералки и протянула Артему. Тот поблагодарил и сделал пару глотков. Лицо у него было бледное и какое-то неживое, как восковая маска. Никита и Полимер приглянулись. «Слушай, Тёмыч, хорош грузиться. Ты займешь первое место, я знаю», — убедительным голосом произнес парень. «Ты не можешь знать». «Теоретически не могу, а практически знаю», — упрямо возразил Никита. «Я в тебя верю. Ты в отличной форме». «Я бы не делал столь поспешных заявлений», — Артем кивнул на свою ногу. «А с этим мы быстро разберемся». Полина порылась в рюкзаке и вытащила упаковку одноразового шприца и ампулу с прозрачной жидкостью. Артем постарался успокоиться. Ничего страшного не произойдет, если он проиграет. Ну, не поедет на чемпионат мира. Велика потеря. Будет продолжать впахивать программистом в унылой конторке и по ночам тресить в одиночестве. Раньше его это устраивало. «А сейчас нет», — мысленно огрызнулся Артем. Прежде он не допускал мысли, что может жить лучше, добиться большего. С мечтами всегда так. Пока не воспринимаешь их всерьез, они не причиняют боли. Но стоит поверить, саму малость поверить в возможность их осуществления, и появляется страх. Ведь так не хочется возвращаться назад к обычной серой жизни. Так хочется надеяться, что все хорошее непременно случится. «О, Свет, и ты тут?» — воскликнул проходивший мимо рыжий парень. «Ходят слухи, ты подготовил какую-то убойную программу? Не все ли тебе равно, масло?» Одними губами улыбнулся Артем. «Ты же не участвуешь». «Я-то не участвую, но болеть мне никто не запрещал». Он посмотрел в сторону Дэнни, надеясь привлечь его внимание. «Планируешь на этот раз обыграть Данилу?» «Слушай, что ты привязался?» — вмешался Никита. «Иди, куда шел». «А ты чего встреваешь? Я не с тобой разговаривал». Масло добился своего. Дэнни повернулся в его сторону и следил за диалогом. «Я по-дружески подошел, приободрить, так сказать, пошутить. От некоторых шуток потом кости болят». Ник поднялся с лавки и демонстративно хрустнул пальцами. «О, ты мне что, угрожаешь?» Полина закатила глаза и нарочито громко произнесла. «Блин, Масло, я не знаю, что делает тебя тупым, но это реально работает. Ты видишь, беседа не клеится. Ну так иди побеседуй с кем-то другим. Вон твои кореша заждались уже, все шеи свернули на тебя, глядя». При последних словах Дэнни улыбнулся. «Андрюха, девушка права, оставь их в покое». Масло хотел бросить на прощание едкую фразу, но, видимо, не придумал ничего умного и в развалочку двинулся к товарищам. Ведущий объявил начало чемпионата. Зрители заулюлюкали, телеоператоры приникли к камерам, готовясь запечатлеть захватывающие трюки. Первым на площадку выбежал ростовский трейсер «Фаер». Сразу прыгнул на турники, сделал десантский выход силой с последующим полотенцем, прокрутил несколько полных оборотов, исполнил горизонтальный упор на локтях, скромно соскочил дугой из оборота, стоя на перекладине с поворотом на 360 градусов, и лихо забрался на высокую платформу, приступая к основной программе. Артем бросил быстрый взгляд на Данилу. Тот стоял, как ни в чем не бывало, сунув руки в карманы и даже не приступал к разминке, хотя числился пятым по счету. Показное равнодушие? Но какой смысл? До его выхода оставалось меньше 10 минут, а он еще не разогрелся. Не очень-то умно выступать с холодными мышцами. Странное поведение. Между тем Фаер окончил свое выступление и театрально расшаркивался перед рукоплескавшей публикой. Артем начал вращать коленями и приседать. Нога не болела, но как поведут себя связки при внезапной нагрузке? Оставалось надеяться, что волшебный укол полимера максимально уменьшит негативные последствия травмы. На площадке показался второй участник, и толпа радостно загудела, приветствуя его. Полина зажала заколку зубами и ловкими движениями собрала волосы в высокий хвост. Сзади, на шее, открылась маленькая татуировка. Это был глиф паркура, означавший пробуждение, развитие, опыт и самопознание. Год назад Полина увидела этот знак у Артема на компьютерной заставке. Смысл и внешний вид глифа пришлись ей по душе. Потратив пару недель на раздумья, она все-таки решилась пойти в тату-салон. Местечко для рисунка выбрала самое незаметное, чтобы родители не увидели и не закатили истерику. При необходимости татуировка легко срывалась под густыми волосами. Артем разминался, а Никита с кем-то увлеченно смсился. Данила отделился от своей компании и молча созерцал выступление. Полина поспешила воспользоваться моментом, чтобы подколоть его. «Тебе не жарко в твоей кофточке?» Дэнни повернулся, и на какую-то долю секунды на его лице оставалась нехарактерная мрачная растерянность, которая быстро сменилась привычной нагловатой самоуверенностью. «Если хочешь, чтобы я разделся, только скажи». Снова грянула музыка. Выступление каждого участника сопровождалось заводными треками. Полина отвлеклась на площадку, а когда повернулась, Дэнни уже куда-то исчез, и стало скучно. Она достала фотокамеру, сменила линзу, настроила выдержку на репортажную съемку. «Готовишься запечатлеть прорыв года?» Никита наконец-то отвлекся от мобильника и выглядел счастливым. «С кем ты там переписывался? Сияешь, как будто тебе ночью дали». «А может и так. Может, мне уже которую ночь подряд дают». Полина закрыла объектив крышечкой и повесила фотоаппарат на шею. «Что, сиськи большие, да?» Никита хохотнул. «Главное в женщине не грудь, а глаза. Уилли, поверь, без глаз женщина выглядит гораздо страшнее». Полина улыбнулась, и Никита добавил. «Но сиськи, да, большие». Артем не мог избавиться от непонятного беспокойства. Он волновался перед выходом. «Это нормально». Беспокойство было другого рода, тягучее, почти неуловимое, какое бывает в те миллисекунды, когда глаза уже увидели катастрофу, но мозг еще не обработал информацию. Артем огляделся, пытаясь отыскать подсказку, способную объяснить его состояние, но ничего особенного не увидел. Третий и четвертый участники покинули площадку, и ведущий объявил: «А теперь поприветствуем Данилу Дэнни Островского из Москвы». Артем невольно напрягся. От этого выступления во многом зависела его дальнейшая судьба. Свет подозревал, что Дэнни подготовил сногсшибательное зрелище, и придется изрядно постараться, чтобы переплюнуть его. Это может оказаться непосильной задачей, если главный соперник не допустит ни единой ошибки. На сцене возникла небольшая заминка. Девушка с бейджем организатора что-то поспешно объясняла ведущему. Мне только что сообщили, что Данил Островский не сможет участвовать в соревнованиях. Какая досада!» Толпа разочарованно выдохнула. Послышались недовольные выкрики. Кто-то задудел вувузелу. Ведущий поднял руку, призывая публику успокоиться. «Нам остается посочувствовать выбывшему участнику и пригласить на площадку трейсера из Екатеринбурга. Встречайте!» Свет перестал следить за сценой. «Дэнни не будет участвовать? Почему? Что могло заставить его передумать?» Ответ не замедлил себя ждать. Дэнни появился из-под навеса, где расположился пресс-центр. Он был в одной майке, без джемпера. Его правую руку от пальцев до локтя покрывала гипсовая повязка. Первой эмоцией Артема было чувство облегчения и радости. Но он мгновенно застыдился малодушной реакции и представил себя на его месте. Они оба одинаково сильно хотели победить. Оба тренировались до седьмого пота. У них были равные шансы на первое место. Нелепая случайность вычеркнула одного из них. Свету просто повезло. Как паршиво должен чувствовать себя Дэнни. Похоже, он ничего никому не рассказал. Удивленные товарищи обступили его с вопросами и сочувствием. Минуту или две Артем колебался, но все-таки не выдержал и двинулся в его сторону. Все замолчали, когда он подошел. Дэнни взирал на него с обжигающим ледяным спокойствием. «Я сожалею», — Артем помолчал. «Как это произошло? И когда?» «А ты не знаешь?» Губы Данилы насмешливо дрогнули. «Нет. Откуда я могу знать?» «Парни, не оставите нас на минуту. Нужно поговорить», — попросил Дэнни. Трейсеры послушно отступили, оставив бывших друзей вдвоем. «Так что случилось?» — повторил Свет. «Я думал, это ты мне расскажешь». Артем недоуменно нахмурился. Он все меньше понимал, что, собственно, происходит. Дэнни не отводил от него внимательный глаз. «Ты действительно не в курсе? Слушай, мы с тобой давно разбежались, и ты не горишь желанием общаться. Но даже учитывая это, ты ведешь себя не вполне адекватно. Я просто хотел спросить, в чем дело, и выразить сочувствие. Как бы то ни было, мне действительно жаль. Искренне». Голос Артема звенел от напряжения. Он уже 100 раз пожалел, что решил подойти. Повисла долгая пауза. Они стояли друг напротив друга, сцепившись взглядами, как боксеры на ринге. Дэнни первым нарушил молчание. «Ладно, забей. Позавчера неудачно упал на тренировке. Вот и вся история». Артем попытался подобрать правильные слова, но собеседник избавил его от этой необходимости. «Сказал же, забей. Иди, готовься. Скоро твой выход. Покажи им всем, на что ты способен». В голосе Данилы не было ни сарказма, ни затаенной злобы. От этого Свету стало совсем неуютно. И почему он чувствовал, что виноват в неудаче бывшего товарища? Как будто это он, Артем Светлов, сам сломал ему руку. «Темыч», — окликнул друга Никита, — «время поджимает». Как-то все нехорошо складывалось, сумбурно. Не таким виделась Свету борьба за звание лучшего трейсера. Он ведь и о звании таком не мечтал никогда. Это был лишь необходимый этап на пути к цели. Никто не обещал, что будет приятно. Но и что так погано тоже. Полимер участливо погладила его по плечу. «Твоя очередь. Через 2 участника». Артем кивнул. Меньше всего сейчас ему хотелось трейсить, пытаясь поразить публику и жюри. Еще этот элемент. Хоть бы Дэнни куда-то ушел. Данила переместился поближе к площадке, не планируя никуда уходить. «Соберись, тряпка!» — гаркнул по духам Никита. «Отвали!» — вяло отмахнулся Артем. Никита уже приготовился вылить на друга поток назойливого позитива, но полимер поймал его за руку и уволокла в сторону. Свет закрыл глаза, пытаясь восстановить душевное равновесие. Сердце от чего-то колотилось, как бешеное. Во рту был гадкий привкус, как будто пожевал что-то протухшее. Следовало немедленно успокоиться, заставить себя отрешиться от суеты, задышать паркуром, свободой, которую он дарит, прокрутить в голове все выступление от начала и до конца, не упустить ни единой детали, ни одного полуповорота, полунаклона, ощутить зашкаливающую радость от легкости перемещения в пространстве, слиться воедино с воздухом, ведь границ не существует. Границ не существует. Талантливый трейсер из Москвы Артем Светлов покажет нам сегодня свое умение. Поприветствуем его. Внезапно донеслось до слуха Света. В ту же секунду кто-то грубовато толкнул его в спину. Все, вперед! Никитины глаза горели. Ни пуха, ни пера. К черту! Артем сделал пару глубоких вдохов и двинулся к площадке, протискиваясь сквозь толпу зрителей. «А вот и он!» — взревел ведущий. «Поехали!» Из динамиков грянула музыка. Артем ступил на край площадки и замер. Мысленно досчитал до трех и ринулся вперед. На первой же стене исполнил крейн-степ, и там, наверху, выйдя на одну ногу, позабыл, кто он и где находится. Это было чувство полной независимости, безумия, освобождающее от забот и проблем. Прежняя личность, неуверенная в завтрашнем дне, беспокойная и несчастная, отвалилась, как старая змеиная кожа, оставив после себя другого человека. Для него не существовало преград. Вся его жизнь уместилась в те короткие, одновременно бесконечные секунды, когда он парил над землей. Чувство невесомости стало его кровью, питавшей его сердце. Сам воздух поддерживал его тело, качая и успокаивая, как заласканного ребенка. Стояла абсолютная камерная тишина. Свет отступил на несколько шагов назад, занимая нужную позицию, и побежал. Оттолкнулся и прыгнул в бездну, рождая новый безукоризненно прекрасный элемент. Мягко приземлился на обе ноги и вытянулся по струнке. Собственное дыхание казалось оглушительно громким. Он запрокинул голову вверх к яркому небу и зажмурился. И в этот момент слух вернулся. Зрители неистово хлопали, а ведущий кричал в микрофон восторженную ересь. Фоном звучала музыка, и чудилось, эта небольшая площадка вместила в себя весь шум огромного мегаполиса. Артем рассеянно скользнул глазами по первому ряду зрителей, столпившихся за оградой. И мгновенно вернулся в реальность. Данила стоял прямо напротив и неотрывно смотрел на него. Никогда прежде Свет не видел такого взгляда. Кто-то окликнул Артема. Он не сразу понял, что это Полимер, подсказывает покинуть площадку. «Ты отжег, Темыч!» Никита порывисто обнял товарища. «Это было нереально круто!» «Тот редкий момент, когда наш Ники прав», — улыбнулась Полина. «Ты отбегал лучше, чем на тренировках. Я тобой горжусь». «Спасибо», — на автомате ответил Артем. «Радоваться еще рано. Жюри будут полными лохами, если не отдадут тебе первое место», — убежденно произнес Никита. «Кроме того, мы же тебя не с победой поздравляем. С этим действительно лучше повременить, а просто с достойным выступлением». Полина уселась на скамейку и уткнулась в дисплей фотокамеры. Кадры получились отпад. «А ну покажи!» Никита пристроился рядом, и они оба завороженно уставились на экран. Артем огляделся, отыскивая Дэнни. Его нигде не было. Осталось выступить еще четверым участникам, в том числе питерскому Пуме. Артем отрешенно наблюдал за его программой, машинально отмечая удачные моменты, но думал совсем о другом. Он никак не мог забыть Данилины глаза, ледяные, осуждающие, с затаенной болью. Такими глазами, наверное, смотрели на бездушную толпу, шедшие на костер, еретики. Артем хотел сказать ему, что не сделал ничего предосудительного. Элемент был их общим достижением. Да и недобровольно отказался довести его до ума. И в то же время Свет понимал, окажись рядом Данила, он не смог бы открыть рта, слова бы застряли в горле. Потому что любые объяснения оправдания — шелуха, скрывающая истину. А истина была в том, что он, Артем Светлов, поступил некрасиво, нечестно поступил. Выступления завершились. Пока жюри совещалось, на сцене танцевали артисты. В рядах фрираннеров царила нервозность. Каждый надеялся на победу и переживал перед оглашением результатов. Зрители возбужденно переговаривались, тут и там слышались имена фаворитов. Ведущий взял микрофон и попросил внимания. Все затихли. Еще до того, как объявили результаты, Артем уже знал, что займет первое место. Ведь как только перестаешь страстно чего-то хотеть, желаемое сразу тебе дается.